Издательство «Бомбора». Океан книг. Геймифицируй это. Как стимулировать клиентов к покупке, а сотрудников к работе. Ю Кай Чоу. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Внимание! В связи с ограничениями, накладываемыми аудиоформатом, в эту аудиокнигу не включены иллюстрации, схемы, графики. Вы можете найти их в электронной или бумажной версии книги. Введение. Эта книга не о том, как удивительна геймификация. И не о том, что геймификации принадлежит будущее и какую вдохновляющую жизнь она может нам подарить. Если вы недавно стали геймером и вам просто любопытно, что такое геймификация, вы можете не слушать эту аудиокнигу. Она не о том, чем занимается индустрия геймификации, которая меняется каждый месяц. Эта книга посвящена геймификационному дизайну, приемы которого вы можете использовать в различных сферах жизни. Моя книга — это глубокое исследование того, что именно делает игру забавной и привлекательной, и как применять эти уловки в реальности. Я расскажу, как вы можете использовать геймификацию для улучшения своей компании, собственной жизни и жизни окружающих. Игру считают эффективной, если она сочетает в себе игровой дизайн, игровую динамику, приемы поведенческой экономики, мотивационной психологии, UX/UI, пользовательского опыта и пользовательского интерфейса, нейробиологии, а также технологические платформы и бизнес-реализацию ROI. Это коэффициент возврата инвестиций, отражающий рентабельность вложений. В своей книге я исследую взаимосвязь между этими дисциплинами, на основе которых выстраиваются базовые принципы хорошего геймификационного дизайна. Я буду делиться наблюдениями, основываясь на своем 12-летнем опыте геймификации. Каждая новая глава этой книги развивает предыдущую, поэтому лучше слушать последовательно, главу за главой. Тем не менее, если вы знакомы с моими работами и смотрели мои видеоролики, возможно, у вас уже есть представление о 8 элементах геймификации. В этом случае не стесняйтесь пропустить раздел о них, чтобы сразу перейти к тому, что вас интересует. Если вы очень заняты и не уверены, что осилите эту книгу, я рекомендую начать с глав 3, 5, 10, 14 и 15, чтобы решить, слушать ли ее целиком. В этой книге вы найдете много примеров использования элементов геймификации в повседневности. С их помощью я иллюстрирую потенциал этих инструментов и вариативность их применения за пределами игр как таковых. Я сам все еще постоянно открываю для себя что-то новое, когда размышляю об их возможностях. Поскольку книга называется «Геймифицируй это», я хочу сделать ее руководством, которое поможет слушателям осваивать игры, действительно меняющие жизнь. Если вы внимательно изучите содержимое этой книги, получите то, за что многие компании платят десятки тысяч долларов. Моя более масштабная, глобальная цель — обеспечить широкое внедрение грамотной геймификации и человекоориентированного дизайна в самых разнообразных отраслях. Я хочу создать мир, который будет более приятным и продуктивным. В этом мире не будет большого разрыва между тем, что люди должны делать, и тем, что они хотят делать. И тогда, когда мы начнем проводить время с удовольствием, мы станем гораздо счастливее. Я рад, что, погружаясь в содержание этой книги, вы делаете шаг навстречу будущему, в котором люди будут строить мир вместе, используя силу игры. Давайте же начнем. Ю Кай Чоу. 14 февраля 2014 года.